Вооруженные силы Российской Федерации. Энский десантный полк. Клуб воинской части после незавершенного ремонта. Ночь. Лебедушкин расстилает постель. Входит командир роты, капитан Багаев. Здравствуй, здравствуй, девица красная. Здравия желаю, товарищ капитан. Объясни мне, солдат, и зачем ты рассказал высокому начальству про обычаи и нравы нашей роты? В воздухе повисла странная непонятная пауза, эдакая неловкость. Ну, надо было как-то поддержать разговор, а лучшей темы я не нашла. По твоей вине мне опять задержали звание. Мне что, в капитанах всю жизнь ходить? Зато у вас высокое положение в мире, что находится за пределами милости Божией. В царстве тьмы есть свой табель о рангах. Неужели? Угу. И у вас очень высокое положение. Черная душа 16-го циклона в домене Его Величества Сатаны. Вам надо идти в церковь, становиться на колени и стоять в бесконечной молитве 17 недель, пока края души не просветлеют. Откуда такая смелость суждений, рядовой Лебедушкин? Потому что стал близок к начальству, из-за которой рядовые первого года службы читают мораль офицера. Зачем он приходил? Чем вы занимались с командиром части? Неужели прелюбодействовали? Ой, это несчастье, когда сознание ничем не отличается от сбитых каблуков. Он лапал тебя. Не касайся ко мне, кентавр. А может быть, сходим в кино? Вот увидишь, он не сделает тебе предложение, а я другое дело. Я не обманул. Тебя несет серый. Ты ад, уже. Ты ад несешь в себе. Гной, разложение, сифилис. Да ты вонь гиена огненной, гниение тюремной параши. Вот, вот основные компоненты, из которых в аду приготовляли твою уродливую душу. Хочешь домой? В Москву? Да. Мы отправим тебя домой. В цинковом гробу. А в гроб твой я положу полковничьи погоны. Клянусь тебе, живым отсюда не уедешь. Прощай. Я не боюсь тебя. Напрасно. Ведь я твоя смерть. Бойся меня. Думай обо мне. Вооруженные силы Российской Федерации. Энский десантный полк. Клуб воинской части после незавершенного ремонта. Ночь. Появляется полковник Кинчин. Доброй ночи. Как следует, закройте за собой дверь на замок. Почему ты каждый раз просишь меня об этом, а? Вчера и позавчера, и 2 недели тому назад. Тебя что, кто-то побеспокоил тут? Нет, нет, нет. Опять метель. Я вышел умыться снегом и вернулся. Ой, так холодно. Снежинки не прилипают друг к другу. А я хотел сделать снежок, а он рассыпался. В этом краю суровые зимы. Вот. Коробка грима, как обещал. О, дорогого стоит такое приобретение за 15 минут до премьеры. Без 12:15. Переодевайтесь и садитесь гримироваться, давайте. Сцена? Готово. Свет? Я выставил свет. Ага, так, грим. Ну, грим умеренный. Лицо? Цвета грозовой тучи. Губы? Фиолетовые. Глаза? Вот сверху посветлее. Язык? Язык не гримируют. А у Яга можно было бы загримировать черным. Великолепная метафора, но у нас нет Яга. У вас никого нет. Ни Яга, ни Родриго, ни Брабанцева. И в партере пусто. И спектакль идет всего 6 минут. Ой, случается, на сцене артистов больше, чем зрителей в партере. Зал полон, и спектакль идет 6 часов, а в сердце пустота. А мы сыграем точно, сыграем виртуозно. И это оправдает все другие наши упущения. Ночь, зеркало, метель, мое лицо, мои руки, мои глаза. Ночь — это щель между 2 вспышками света. А кто это? Что я здесь делаю, а? Гримируйтесь, скоро полночь. Да. Командир части, боевой офицер. Мажет физиономию кремом цвета яблочного повидла. Если не сказать больше, он будет говорить по написанному, изображая того, кем он не является на самом деле. Кривляться и лицедействовать. Да. Надо заканчивать, пока не поздно. Я играть не буду. Это еще что за новости? Какой из меня актер? Пойду лучше проверю, как несет службу караул. Уйти за 5 минут до премьеры? Это верх трусости. Постарайтесь справиться с волнением. Да мне не страшно, я не понимаю. Что? Зачем играть? Да на этот вопрос нет ответа. Я ухожу. Нет, это подобно самоубийству. Одной жизнью меньше. Я ухожу. Спокойной ночи. Да я тоже хотел сбежать перед первым выходом на сцену. Прощай. Зайду на днях. Счастливого пути. Ай, не могу уйти. Что-то сопротивляется во мне. Душа против. Вы лишаете ее жизни. А произносить чужие слова — какая глупость. В отличие от пьесы, в которой вы играете каждый день, с утра до поздней ночи, каждое слово драматурга отмерено и несет в себе смысл. Начинаем. Я не готов. Свет, музыка, ваш выход. Я волнуюсь. Еще бы, это ж ваш первый выход. Начинаем. Пускай я чем-то Бога прогневил над непокрытой головой моею. Он мог излить несчастье и позор, по горлу утопить меня в лишениях, но потерять сокровищницу сердца, куда сносил я все, чем был богат, но увидать, что отведен источник всего, чем был я жив, пока был жив, но знать, что этим родником питают пруды для разведения мерзких жаб. Скажи, в чем грех мой? Что я совершила? Ты для того бела, как белый лист, чтобы вывести чернилами блудница. Сказать, в чем грех твой, уличная тварь. Стыдом я щеки раскалю, как горн, когда отвечу. Выговорить тошно. Нет сил, на небе зажимают нос. А ты не знаешь, шлюха без стыда, что совершила ты? Что совершила? Ты не имеешь права, видит Бог, так обижать меня. Так значит, ты не шлюха. Христом клянусь, что нет. Вступись, святое небо. Браво, товарищ полковник. На поклон, кланяйтесь. А вы правы. Из вас вполне получился бы актер. И очень хороший актер. Спасибо, но ты проиграл пари. А мы ни на что не спорили. Напрасно, это мое упущение. Мне понравилось, как вы сыграли вот это «Но потерять сокровищницу сердца». А ты умеешь быть неожиданным. Ой, хорошо бы найти пьесу на двоих. Часа на полтора. Я напишу Маше. Я попрошу ее прислать. Да меня разжалуют с позором и выгонят из армии, Маши. Пересохло в горле. Угу. Я выпью воды. Да. Как-то вдруг стало грустно. Почему? Я не знаю. В жизни остается все меньше белых пятен. У вас есть заветная мечта? Да, когда я был ребенком, мне хотелось стать птицей, знаешь, я ею стал. Я знаю небо как свою ладонь, я камнем падал в затяжном прыжке, парил свободно в небесах. А сейчас я мечтаю упасть на горячий песок где-нибудь на пляже в Сочи, пить газированную воду со льдом и смотреть на облака. Лежать, не двигаться и ни о чем не думать. Долго-долго, очень долго. А ты о чем мечтаешь? Сыграть большую роль в большом кино. Что видел глаза и вижу себя на ступенях Каннской лестницы. А я буду сидеть дома, перед телевизором. Дряхлеющий военный пенсионер и рад своему триумфу. Ему нет. Так и будет, вот увидишь. Полковник, пустите меня домой. Никто тебя за язык не тянул. Сам сказал, скоро будем репетировать большую пьесу на двоих. Я вас очень... Ну, осталось три ложки. Совсем забыл. Я принес целую банку. Где она? В шинели, вон, в правом кармане. Так. Ищи. Королевский подарок. Арабика, твой любимый. Полное дерьмо. Что? Плохой кофе? Все, что мы сейчас сыграли, совершенно неправильно. Мимо смысла. И пьеса не об этом. Мы сочувствуем Отелло, а он должен вызывать у нас отвращение. Тяна. С какой стати? Спасибо. Это история не о ревности. Пьеса имеет более глобальный смысл. Бог подарил человечеству прекрасную планету. Он дал любовь, слово, сознание. Вдохнул дух и душу. Даровал все, что нужно для счастья. Но люди не могут быть счастливы в силу своей природы, своей мелкой глупости и ничтожного эгоизма. Я не ангел зла. Обыкновенный человек. Банальный человек, каких большинство. Отелло, он точно такой же. Обыкновенный человек. Один завидует, другой ревнует. Самое лучшее, что дает Бог человечеству, оно убивает. Поэтов, красивых женщин, высокие чувства гениев, святых. Это о Пушкине. Это о Христе. Начнем репетировать заново. А ты не мог пораньше прозреть? Всему свое время. И что, трехнедельный труд на смарку? Да. А мне понравилось, знаешь... Особенно, как я сыграл. Мне даже кажется, в чем-то и где-то, что я тебя переиграл. Как быстро вы заболели всеми актерскими болезнями. Нет, ну, честное слово, было недурно. Самая уродливая химера – это художник с золотыми глазами, не критично оценивающий себя и свое творчество. Писать и зачеркивать. Писать и снова зачеркивать. И так до бесконечности. Сейчас же начнем репетировать заново. Нет, я пойду домой... Устал. Денек тяжелый выдался. Стрельбы, три совещания, премьера опять же. Если вы уйдете, это будет предательством. Угу. Кто-то целый день валялся в постели и читал «Парни». А кто-то, между прочим, командовал полком. Как вам несовестно жаловаться? Возьмите себя в руки, вы же мужчина. Да, всю жизнь свою я повинуюсь неясному инстинкту. Пытался доказать всем на свете, что я необыкновенно храбрый, сильный человек. Вот когда был ребенком, я отоманил банды дворовых мальчишек. Потом стал лучшим курсантом. Потом самым-самым мужественным офицером. Всю свою жизнь я пытался произвести впечатление. Я устал. Я обыкновенный человек. Я хочу спать. Я приду домой сейчас, разберу постель и лягу спать. Все. Хорошо. Отдыхайте. А завтра мы начнем сначала. Премного благодарен, Наталья Сергеевна. Благодарю. Товарищ полковник, срочная телефонограмма из генерального штаба. Есть только один человек, который всегда знает, где я нахожусь. Таковы правила военной жизни. Давай сюда. А? Что за костюм на вас? С этой осени в вооруженных силах вводят новую форму одежды. Панталоны, кисти, жабо. Ой, а где вы успели так загореть? В лучах славы. Поднимай полк. Тревога! Есть, товарищ полковник! Комсостав собрать в штабе. Через 15 минут, чтобы все на месте. Внеплановые учения северо-восточной группировки войск. Кругом шагом. Марш! Есть! И что это значит? Ты остаешься здесь, чтобы не случилось. Ага. Весь этот переполох тебя не касается. Есть, товарищ полковник. Зайду через недельку. Ага. Чтобы за порог ни шагу. Приказываю охранять панталоны... Кофеварку и свечу. Я постараюсь, Андрей Исаевич. Вы давали присягу рядовой Лебедушкина? Так точно, этой осенью. Тогда отвечайте по уставу. Есть охранять панталоны, кофеварку и свечу, товарищ гвардии полковник. Так-то будет лучше. Тревога! Собраться за 2 минуты! В строй! Я не встану в строй, товарищ капитан. Таков приказ командира части. Только что полк подняли по боевой тревоге. Вы солдат моей роты. Я приказываю вам встать в строй. Я имею совершенно другой приказ, касающийся вещей, имеющих совершенно иную природу и никак не относящихся к вооруженным силам. Если ты не сделаешь это добровольно, я вынужден буду применить силу. Мы тебя отсюда на руках. О, небеса! Меня преследует кентавр. Туловище лошади бежит за мной в ночи. Стой! Не прикасайтесь ко мне. Я сам пойду. Почему ты молчишь? Говори. У меня закончились слова. Как это могло случиться? Я уж 3 раза вам докладывал. Он попал под боевую машину десанта. Я это знаю, я спрашиваю о другом. По неосторожности или ему кто-то помог в этом? Капитан Багаев. Вот вам в свидетели вся рота. Он был в цепи. Вдруг остановился, как будто о чем-то задумался, и машина его смела. Я приказал ему оставаться в клубе. Клянусь, я ничего не знал об этом. Лебедушкин солдат 5-й роты. Была тревога. Он обязан был стоять в строю. Он поднимался в небо. Да, вместе со всеми. Прыгал с парашютом ночью. Да. Приземлился вполне нормально. Встал на обе ноги. Мы развернулись в цепи. Вдруг машина справа. Ну, на больших учениях без потерь не обходится. Ну, 1 солдат, не так уж много. Если принимать во внимание, что в учениях было задействовано 2 дивизии... Вы свободны, капитан. Есть. Все простились. 1500 человек, все, кроме солдат из караульной роты. Я отдал приказ запаять гроб. Погоди, так нельзя. Неужели в этом городе нет ни одного священника? Был 1-единственный, и тот спился. Нет. Так нельзя. Это не по-людски. А что делать-то? Самолет стоит. Иди, встань с той стороны дверей, и чтобы ни одна живая душа не вошла. Есть. Ты умер. Ты умер. Твои глаза жадно глотают тьму, как 2 цапли в воду после долгого перелета через пустыню. Ты оглох, ты слеп, потерял сознание, речь и память. Таковы правила предстоящего путешествия. 2 миллиарда лет тому назад мир Господний обрел твою душу. Твоя душа обрела дух, а значит, она бессмертна. Ибо дух есть тот неизменный порядок души, который не способен изменить вечно гниющее, зловонное. Я один знаю формулу твоего духа. Это апельсиновое солнце и запах сжёного сахара, подгоревшего на большой столовой ложке. И ангелы, рассыпающие меж звезд соловьины и трели. Твое тело будет предано земле или огню. Оно сгорит или распадется на атомы. Но это не важно, ибо оно есть только кокон. А душа твоя есть бриллиантовая стрекоза. Она будет 40 дней парить в околоземном эфире, слушая о любви к тебе, собирая силы для будущего путешествия. Она полетит к своей новой жизни, пересекая океаны времени. ее постоянная душа. Твоя постоянная душа. И начнется. Достигнет суши. Начнется новая жизнь. Твои глаза, вдоволь напившиеся тьмы, снова распахнутся навстречу солнечному свету. Ты побежишь босыми ногами по росе, и когда-нибудь вдруг вспомнишь обо мне. Это будет неясное, смутное воспоминание. Луч, пронзивший память. Ты на мгновение задумаешься, вдруг начнется дождь, и ты бросишься под козырек универмага, навсегда забыв обо мне. Когда душа пересечет 12 океанов времени, она снова обретет способность встретиться со мной. Но мы не встретимся. Мы больше никогда не встретимся. А если встретимся в новой жизни, не узнаем друг друга. Но душа сохранит навеки это неясное предчувствие, столь необходимое, чтобы снова и снова жить, испытывая вдохновение. Ты идешь по лестнице в небо, навстречу своей бесконечной славе. У тебя будут новые лица, отца, и новые мысли. Ты проживешь еще тысячу жизней. У тебя будут тысячи новых имен. И все имена ты прославишь. Прощай. Прощай навеки. Впереди, впереди новые роли.